Иногда в старых коробках у Джаляля, среди вещей в моей конторе или в одной из комнат у тети Хали, я все еще натыкался на какие-то старые вещи, не выброшенные лишь потому, что я почему-то не обратил на них внимания. Фиолетовые пуговицы от цветастого платья, которое было на ней в тот день, когда мы познакомились. Модные очки с приподнятыми верхними краями. В 60-е годы они появились в европейских журналах на лицах богатых женщин. Тогда же носила их и Рюя. Но месяцев через 6 перестала. Маленькие черные шпильки. Одной она обычно закалывала волосы, укладывая их обеими руками, а другую зажимала в уголке рта. Крышка от деревянной коробочки, в которой она держала иголки и нитки, и о пропаже которой сильно жалела. Каким-то образом оказавшаяся среди адвокатских дел дяди Мельха с заданием по литературе. Рюя с помощью энциклопедии сочинила рассказ о птице Симург, живущей на горе Каф, и приключениях тех, кто искал ее. Написанный рукой Рюи список покупок, которые я должен был сделать. Соленый тунец, журнал «Деяс Перд», белый занавес, газ для зажигалки, шоколад с фундуком «Бонибон», дерево, которое Рюи нарисовала под руководством дедушки, зеленый носок, один из тех, что я видел на ней, когда она 19 лет назад садилась на взятый на прокат велосипед. Перед тем, как осторожно опустить эти предметы в мусорный ящик возле дома на улице Нишанташи и убежать, я несколько дней, иногда несколько недель, даже да-да, несколько месяцев носил их в набитых всякой ерундой карманах. А когда выбросил, уходил, всегда мечтал, что однажды эти грустные вещи вернутся ко мне вместе с воспоминаниями, так же, как выступают из тьмы вещи в квартире Джаляля. Сегодня мне от Рюи остались только записки, мрачные, черные, совсем черные страницы. Тут записаны рассказы о палачах и сказка о Рюе и Галипе, услышанные от Джаляля ночами, когда шел снег. Я вспоминаю, что единственный способ для человека стать собой — это стать другим, заплутаться в историях другого. Эти истории мне хотелось бы поместить рядом в черной книге. Они напоминают мне о наших воспоминаниях и любовных историях, и сказках, рассказанных нам другими. А еще напоминают о влюбленном, потерявшемся на улице Стамбула, и человеке, забывшем смысл выражения своего лица и старающемся разгадать тайну. Таким образом, я подхожу к концу своей книги, усердно занимаясь новой работой, которая состоит в новом пересказе старых, очень старых историй. В конце моей книги Галип пишет последнюю статью Джаляля. Ее надо вовремя передать в газету. Но, в общем-то, этими статьями уже никто не интересуется. Под утро я с горечью вспоминаю Рюю и, встав из-за стола, смотрю в темноту просыпающегося города. Я вспоминаю Рюю, и мы словно вместе смотрим в темноту Стамбула. И когда вдруг начинает казаться, что между сном и явью я найду ее след на голубом клетчатом одеяле, нас охватывает печаль и волнение, потому что нет ничего более удивительного, чем жизнь, кроме слова, кроме утешительного слова. Конец озвученной книги, читал Игорь Мурашко, Киев, 2000 год.